Обратил внимание, что во дворе под навесом стоит с виду новенькая машина ВАЗ-2109, девятка темно-синего цвета. А дальше, как и предполагал, под навесом расположились стол и стулья. Мы с бабушкой вошли в дом. Вход в дом оказался почти посередине строения. Вначале мы попали в коридор, тут же стояла лестница на второй этаж, под вторым пролетом которой расположилась современная стиральная машинка. Налево уходит метровой ширины коридор, сбоку от которого находится дверь, похоже, в ванную комнату. В конце коридора прозрачная дверь в помещение, судя по кухонному уголку, это кухня. Справа от лестницы дверь в комнату, куда повела меня бабушка. В комнате оказалась старая бабушкина мебель. Одноместный диван, буфет, на котором расположился большой ламповый радиоприемник, трехстворчатый советский шкаф, старый раскладной стол, пара стульев и родительский телевизор с пультом, купленный пару лет назад. Судя по запаху лекарств и обстановке, это бабушкина комната. В принципе, логично, что бабушку поселили на первом этаже, она же старенькая, ее ходить по лестнице тяжело. По логике, на втором этаже должно быть две больших комнаты. Так как же я жива? Вдруг встрепенулась бабушка, присевшая на диван. Я же почувствовала, как сердце остановилось. Бабуль, я тебя заговорил из того света вытащил. Но ты постарайся больше так не делать. Ох, внучек, да зачем ты так? Взволнованно произнесла старушка. Я же старая уже. Ну и померла бы, ничего страшного. Бачу, шо тебе дурно? Должно быть, нелегко было старуху с того света достать. Она укоризненно покачала головой. Ты так не говори, бабуль, я же люблю тебя. А то, что выгляжу бледным, ничего страшного. Мне надо покушать, а там пошепчу немного и через полчаса буду здоров. Старушка услышала ключевое слово, вскочила и понеслась в сторону кухни. На ходу она воскликнула. Ох, ты же, наверное, голодный. Ваня, пойдем скорее, я там борща наготовила, еще котлет нажарила, пойдем, накормлю. Под непрерывное щебетание бабушки, рассказывающей обо всем произошедшем за год, кушал борщ и котлеты. Плевать, что недавно завтракал в городе, мой организм срочно нуждался в топливе, а душа в мане. Бабушка постоянно скакала с темы на тему, забываясь, то говорила так, словно я никуда и не девался, то вспоминала об этом и начинала причитать. От ее разговора у меня разболелась голова. Она не проходила до тех пор, пока не погрузился в медитацию. Так прошло полчаса, за это время трижды накопил ману, два раза нашептал заклинание возвращения праны и перевел по полному резерву маны в прану, отчего почувствовал себя бодрым и полным сил. «Бабуль, пошли к тебе в комнату, я тебя лечить буду, болячки зашепчу». «Ванечка, борщ с котлетками просто творят чудеса», — произнесла бабушка. «Вон а ты как стал хорошо выглядеть, я гарный хлопец, все невесты твои, а болячек у меня богато, ты если сможешь поясницу зашептать, чтобы окаянная не болела, и то будет уже хорошо». «Бабуль, а где родители, когда домой вернутся?» — спрашиваю по пути в комнату. «Они оба на работе, часам к 6 вечера вернутся», ответила старушка. «Надеюсь, они так сильно не удивятся, а то двоих не успею откачать. Ложись на кровать». Бабушка легла и стала внимательно следить за моими действиями. Саппора Максима. Усиленную, но бесполочковая версия сонного заклинания сработала в 3/4 силы обычной палочковой версии. В принципе, этого более чем достаточно. Бабушка тут же уснула глубоким сном. Дальше несколько часов только и делал, что накапливал ману, начитывал разные целительские заклинания и применял их к бабуле. Исцеление использовал трижды, затем 5 раз подряд пошло в ход заклинание восстановления органов, поскольку им вылечил сердце, печень, почки, желудок. Следующими стали заклинания: лечение от заразы, противоядие, возвращение зрения, возвращение слуха, крепость суставов. Под конец усилил действие сонных чар и наложил выращивание зубов. Поскольку у бабушки были вставные челюсти, то есть у нее не осталось ни одного зуба, то данный процесс прошел легко. Под конец перевел резерв маны в прану и накачал ею бабулю. Это было самое сложное лечение за все то время, что являюсь магом. 2,5 часа беспрерывного целительства. У меня от произношения заклинаний уже язык отваливался, а духовное тело, такое чувство, будто вибрировало, как гитарная струна под рукой музыканта. Бабушка стала внешне выглядеть максимум лет на 50, хотя я ее и не омолаживал. Для омолаживания надо или вливать много праны, как Смыри в последнее время делал, либо напоить омолаживающим эликсиром. Для омолаживающего эликсира надо зарядить философский камень, но делать это долго и муторно, ничуть не легче лечения. Если 8 часов в сутки буду перегонять ману в прану и сливать в философский камень, то заряжу его примерно на 4 года жизни среднего человека. То есть, чтобы бабушку в таком оздоровленном виде омолодить до возраста, на который она выглядит, понадобится, как минимум дней 5 заряжать камень. Не останавливаюсь на достигнутом и лезу в рюкзак, откуда извлекаю волшебную палочку. Легилиминс. Впервые пришлось использовать данное заклинание для проникновения в разум. Получив контакт с разумом бабули, я начал предельно осторожно ставить ей ментальные закладки. Закладки – это не блажь, а насущная необходимость, поскольку бабушкина болтливость не только и не столько от старости. Мать говорит, она и в молодости такой была. Закладки поставил всего 2. Первая – никому ничего не рассказывать о внуке Иване, в особенности о том, что он жив. Вторая – никому не рассказывать ничего, что может быть опасным для нашей семьи. Например, соседям о том, что дома появилась крупная сумма денег, и тому подобное. Выхожу на кухню, наливаю чашку чая и начинаю начитывать в ауру пару целительских заклинаний для встречи родителей, а то, судя по бабушке, встреча может пройти нерадостно. Стоило закончить начитку второго заклинания, загрохотала калитка. Затем раскрылась входная дверь. «Мама, я пришла», — раздался звонкий мамин голос и в коридоре увидел ее с полными сумками. «Мама, не кричи, бабушка спит, и не вздумай падать в обморок, сын», — спросила мать и, закатив глаза, сползла на пол по стенке в обморок. «Блин, вскакиваю и бегу к матери». Сходу активирую подряд оба заклинания, приводя мать в порядок и укрепляя ей сердце. Исцеление. Укрепление органов. Да какая сволочь вам сказала, что я мертв? На остатках маны решаю заглянуть в мысли матери и достаю волшебную палочку. Легилиминс. Оказалось, что какой-то гадский маг пришел и внушил родителям, что я умер. Наверняка это один из представителей властей. Не прощу. Какое они имели право на подобное? Пусть это будет сложно, но я им отомщу. За тюрьму не стал бы мстить, все-таки они выполняли свою работу, но это внушение уже за гранью добра и зла, никакой работы не объяснить, а значит, они получат свое. Сделал матери легкую ментальную закладку, которая развеется через пару часов. Закладка приглушает эмоции, как если бы человек выпил ударную дозу валерьянки. Мать раскрыла глаза и пристально посмотрела на меня. «Не удивляйся, я живой, а выгляжу иначе, потому что пришлось сменить внешность». «Ваня, так это все же ты», — удивленно воскликнула мать. Хотя эмоции приглушались, но до конца не убирались. «Ну как, мы же видели, как ты умер». Помогаю маме подняться и провожу на кухню. «Это долгая история. Я хотел рассказать сразу вам с отцом. Хотя, если ты сама подготовишь отца, чтобы хотя бы он не словил сердечный приступ, думаю, будет даже лучше. Рассказывай», — твердо сказала мать. «Год назад мастер Ким сказал, что я имею задатки мага и посоветовал книги по саморазвитию. Я взял пару таких в библиотеке и, не дочитав до конца о технике безопасности, применил медитативную технику, которая получилась. Моя душа покинула тело, а в этот момент душа старого и опытного мага попыталась мое тело захватить. Мне удалось выгнать захватчика, но в итоге в довесок досталась часть знаний волшебника. Так я научился колдовать. В это сложно поверить, произнесла мать. Но все же это многое объясняет. Продолжай. Потом была поездка, где я заработал огромные деньги. Деньги мы нашли в твоем рюкзаке, 50 тысяч долларов. На них построили дом, провели все коммуникации, мебель, технику и машину купили, начала перечислять мать. Половина денег у нас осталась. Но мне непонятно, как ты смог заработать такие деньги, это же невероятно большая сумма. У волшебников есть свое сообщество. У них пользуются спросом различные ингредиенты для зелий. Например, те же травы, но проданные не в простую аптеку, а в магическую лавку, стоят гораздо дороже. С моими новыми знаниями заработать деньги не проблема. Вот оно как, а мы с отцом переживали, думали, что ты стал преступником, с облегчением произнесла мать. В каком-то смысле так и есть, я преступник. Видишь ли, у волшебников свое сообщество, они скрываются от простых людей и наказывают одаренных по своим законам. Когда на нас напали соседи, то я со страха убил их при помощи заклинаний. Погоди, как так ты убил соседей? Удивилась мать. Был же взрыв бытового газа, и ты погиб вместе с соседями. Маги могут внушать мысли, читать и стирать память. Вам с отцом стерли часть памяти и внушили ложную версию. Это сделал волшебник, который работает на ФСБ. Зачем, не знаю. Но теперь вместо того, чтобы помнить реальные события, вы считаете меня мертвым. На самом деле на нас с тобой напали соседи. Они пытались тебя убить. Я бросился на твою защиту и превысил пределы самообороны. Если проще, то я убил этих тварей при помощи магии. За это меня посадили на пожизненный срок в тюрьму для особо опасных волшебников. О, Господи! Воскликнула мать. Да эти маги что, совсем ненормальные? Как можно ребенка сажать в тюрьму, да еще для особо опасных преступников? Маги еще те затейники, так что и не такое могут. Именно поэтому вам ни в коем случае нельзя никому рассказывать, что я живой. Если волшебники узнают обо мне, то мне грозит смертная казнь. Но раз тебя посадили в такую тюрьму, да еще новая внешность, значит, ты сбежал? Спросила мать. Точно. Мне удалось сбежать из тюрьмы. В итоге я оказался в Англии. Там при помощи новых знаний и навыков решил легализоваться. При помощи заклинаний я сменил внешность. Принял облик погибшего парня примерно одного со мной возраста. Потом имитировал амнезию и стал жить с его мамой, притворяясь ее сыном. Не скажу, что это было легко, но я даже немного привязался к этой женщине. Кстати, в Англии я тоже Иван, только Джон. Да, Ванечка, твой рассказ круче графа Монте-Кристо и Санта-Барбары вместе взятых, произнесла мать. Значит, ты жил в Англии? Да, некоторое время жил в Англии. Но там в магическом сообществе сейчас беспокойно, поэтому уже полгода как мы с Мэри, это мать того погибшего парня, перебрались в Австралию. В России мне оставаться небезопасно, поэтому хочу вас с отцом пригласить переехать жить в Австралию. Но у тебя же новая внешность, удивленно выдала мать. Разве ты не можешь жить с нами в Волгограде? Мы что-нибудь придумаем, скажем, что ты наш дальний родственник или что усыновили тебя. Слишком большой риск. В Австралии я простой английский школьник, живущий полноценной жизнью, а тут я каждый день буду опасаться разоблачения. В итоге либо стану конченным паранойком, либо меня на самом деле поймают и казнят. Не стоит оно того. И как же мы поедем в другую страну, если даже языка не знаем? Спросила мать. Да и дом бросать жалко, ведь для себя строили. А тут еще и бабушка, как мы ее оставим одну без присмотра? Не хотите, не переезжайте. Я вас не заставляю, просто предложил самый идеальный вариант, чтобы мы жили в одном городе и в одной стране. А так, я уже не маленький. Но как же ты будешь жить один в чужой стране? Удивилась мать. Так же, как и жил до этого, просто великолепно. У меня большой дом, раза в три больше вашего. К тому же, В Австралии теплый климат, не перестающий постоянно радовать. Я уже договорился о бесплатном обучении в австралийской школе, потом подберу университет. Денег вообще завались, не знаю даже, куда тратить. Так что за это можешь не переживать. Загрохотала калитка, и мать встрепенулась. Это отец пришел. Пойду встречу. Она выбежала в двор. Со двора были слышны голоса родителей, в основном мамы, пытающейся, судя по интонациям, что-то объяснить отцу. Входная дверь резко распахнулась, и на кухню влетел отец с ошалелым видом. «Сынок?» – вопросительно спросил он с удивлением, разглядывая меня. «Привет, пап. Я понимаю, что теперь меня сложно узнать, но именно такого эффекта и добивался, меняя внешность. Сынок?» – отец крепко меня обнял. «Как я рад, что ты жив!» Дальше последовал второй продолжительный разговор, пришлось вводить в курс дела отца. Мне выделили свободную комнату, которая изначально и должна была быть моей. В комнате из мебели стоит лишь шкаф и полутораспальная кровать. Вечером, чтобы никто не смог прочитать память, наложил на каждого члена семьи магическую клятву с запретом разглашать сведения о том, что я их сын и маг без моего разрешения. Да, это заклинание опасно, в случае, если маг попытается насильно считать память, то оно может и убить носителя клятвы, но иначе защитить их разумы нет возможности. Надеюсь на то, что Легилимент, поняв опасность считывания информации, не станет этого делать. Появившаяся на кухне помолодевшая и гиперактивная от переизбытка праны бабушка привела родителей чуть ли не в больший шок, чем мое триумфальное появление. «Что это с мамой?» – спросила мать. Я при помощи магии исцелил бабушку от всех болячек, из-за этого она стала выглядеть моложе. Завтра займусь вашим здоровьем. Как только заряжу философский камень, напою вас всех эликсирами, чтобы жили долго и оставались молодыми. Отец с задумчивым видом протянул. Хм, если бабушка сильно помолодеет, то в пенсионном могут не поверить, что это она, и перестанут платить пенсию. Значит, омолодим ее на тот возраст, на который она сейчас выглядит. Следующий день – суббота, а это значит, что у обоих родителей выходной. Почти весь день ушел на исцеление отца и матери. Мы много общались, они рассказывали, как жили, я рассказывал о своих приключениях, упуская самые опасные и жестокие моменты. Переезжать в Австралию они не захотели, зато активно уговаривали меня остаться в России. До них не доходила вся опасность подобного шага, просто не могли осознать. Мои рассказы воспринимались как фантастическая сказка, и я, в принципе, могу понять родителей, они всего лишь простые люди. Человеку сложно осознать неосязаемую опасность, он до последнего будет уверен, что беда может произойти с кем угодно, но уж с ним-то ничего такого не случится. Ну что же, не скажу, что сильно опечалился их отказом и попытками вцепиться в имеющиеся. Для детей крестьян это вполне естественное желание. Происходи этот разговор год назад, когда не было ни дома, ни денег, они бы наверняка согласились на переезд, а сейчас, когда живут в комфорте, есть работа и деньги на счету в банке, куда они положили оставшиеся доллары, сложно отказаться от нажитого. Я парень уже взрослый, прожил год без родителей, и ничего, навещать их могу, да и они, думаю, не откажутся периодически прилетать ко мне в гости. Так что особых проблем не вижу. В воскресенье отправился в гостиницу, все-таки номер был оплачен на неделю вперед, но ехал не для того, чтобы жить, а чтобы позвонить в Австралию. «Алло», — раздался в трубке голос Мэри. «Алло, это Джон, привет, как ты там?» «Сынок, привет», — радостно ответила Мэри. «У меня все замечательно, как у тебя дела? Экзамены проходят отлично, вскоре получу аттестат, думаю, у меня будут оценки лишь А+. Ох, Джонни, я так тобою горжусь», — раздался из трубки радостный голос. «А что там с обстановкой? Тебе не грозит опасность?» «Все в полном порядке, мне ничего не грозит. Кстати, Мне тут за окончание школы с отличием предлагают бесплатную путевку на месяц в детский лагерь. Ты же не соскучишься без меня, если поеду туда. Мне очень хочется. Сыночек, ну конечно, езжай, произнесла Мэри. Я рада, что ты у меня такой умница. Ты сможешь позвонить из лагеря. Постараюсь, хотя не могу ничего обещать. Удачного отдыха, сказала женщина. Пока. Береги себя. Остаток июня прошел с одной стороны спокойно, с другой, слишком напряженно. Я только и делал эти 9 дней, что перегонял ману в прану. Это дало некоторые положительные эффекты. Во-первых, постоянные медитации позволили все лучше и лучше контролировать данный процесс и при этом делать еще одно дело, есть или пить, или просто ходить, что уже большой плюс. Во-вторых, частые занятия магией, постоянное опустошение и наполнение резерва, хоть и немного, но прибавляет магических сил. Конечно, придется долго расти хотя бы до мага средней силы, но хорошо то, что рост силы происходит. В-третьих, наполнение резерва маны под конец месяца стало происходить на треть быстрее. Задумался над тем, как повел себя при встрече с родителями. Блин, от переживаний в тот день совсем перестал соображать еще с самого утра, хотя, наверное, будет правильным сказать, что волноваться начал еще с вечера, как только оказался в самолете на Волгоград. Вначале с тем таксистом, потом с бандитами сглупил, ведь мог же сразу активировать отвод глаз и попросту избежать лишних проблем, а повел себя довольно глупо. Из-за этого мне стыдно. Стыдно за свое неразумное поведение, за глупость, но ничего не изменишь, уже все произошло. А встреча с родственниками вообще прошла ужасно. Господи, да я фактически одним своим появлением чуть не убил бабушку. А ведь мог действовать умнее, все равно под чарами отвода глаз меня бы не заметили. Достаточно было проникнуть в дом и произвести ментальное внушение. Да и вообще, вначале надо было убедиться, что с родственниками все хорошо, потом строить стратегию. Я же обеспокоенный и взволнованный, почти перестал соображать. Я что, после года отсутствия, планировал приехать и сказать, мол, «Здрасте, я приехал». Так что ли? А ведь так и сделал. А боже, какая же это глупость, с моими возможностями и так поступить. Конечно, тут сыграл свою роль тот фактор, что я хоть частенько и врал родителям, но все же старался быть с ними по большей части честным. Я даже помыслить не мог воздействовать на них ментально. Но разве это не глупость? Если это поможет им сохранить физическое и психическое здоровье, то лучше бы было сразу ментально обработать, чем вот так с бухты-барахты ворваться в прежнюю жизнь. Философский камень удалось зарядить на 37 лет жизни среднего человека. 1 июня изготовил 3 дозы омолаживающего эликсира, на 20, 10 и 7 лет. Первый споил бабушке, второй отцу, третий матери. В итоге бабушка стала выглядеть еще моложе, лет на 45, хотя из-за того, что волосы так и остались седыми, можно было сойти за старушку. Мама стала выглядеть вместо своих 35 лет на 25, а отец вместо 42 стал выглядеть лет на 30. В этот же день, сориентировавшись по путеводителю магического мира, поехал в центр к магазину «Техническая книга». Оказывается, в Волгограде нет мест, подобных косому переулку, но в некоторых местах имеются магические лавочки. Но для Волгограда был указан лишь адрес одного магазина. Возле магазина «Техническая книга» на улице Мира находится дверь, которую простые люди видят, как закрытую на замок и не привлекающую внимания. Я же вижу вход в еще один магазин. Захожу внутрь и оказываюсь в магазине, торгующем магическими книгами и товарами. Тут есть разные зелья, простенькие амулеты, магическая пресса. За прилавком стояла молодая симпатичная девушка. Брюнетка с длинными распущенными волосами примерно 25 лет, одетая в легкий сарафан с нарисованными розами. В духовном зрении видно, что она слабая волшебница, примерно наполовину сильнее меня. На ее лице была приветливая улыбка. Она обратилась ко мне. Добрый день. Вы впервые в нашем магазине. Здравствуйте. Как вы угадали? В нашем городе одаренных хоть и достаточно много, но не настолько, чтобы не знать постоянных клиентов, с улыбкой произнесла девушка. Интересует что-то конкретное. Для начала мне необходима вся магическая пресса и путеводитель по магическим местам Волгограда. Вот, есть замечательный путеводитель по магическим местам Волгограда и области. Девушка протянула брошюрку с картой. Пресса сегодня пользуется спросом, поэтому из свежего осталась лишь газета «Магические вести». Беру в руки газету и читаю заголовок статьи на обложке. «Смерть Альбуса Дамблдора. Этот мафиози, наконец, подох». Удивленно воскликнул я после прочтения заголовка. «О, да, сегодня все только это и обсуждают. Наконец этот гад подох», — обрадованно заявила девушка. «Сколько гадости сделал этот человек для нашей страны, просто уму непостижимо. В 45-м спас от смертной казни своего дружка-нациста, подстроив магическую дуэль, по условиям которой этот фашист, развязавший Вторую мировую войну, должен был жить у себя в поместье, которое из-за этого обозвали тюрьмой Нурмингард. А сколько гадости Дамблдор сотворил на посту главы МКМ. Интересно, как такого зубра завалили? Там вообще какие-то непонятки», — радостно поведала девушка. «Говорят, вчера террористы напали на британскую школу магии, но при этом правительство магической Великобритании ничего не предприняло для защиты детей. А Дамблдора грохнул один из преподавателей непростительным заклинанием. Это же надо было так довести народ, чтобы свои же грохнули. Я слышал, что в Англии сейчас идут разборки, две банды борются за власть. Дамблдор был главой одной из банд под названием Орден Феникса, а вторая группировка называется Пожиратели Смерти. Причем последняя состоит из аристократов, которые почти все являются сумасшедшими отморозками, а Дамблдор набирал боевиков, при помощи зелий и ментальной магии промывая мозги детям, учащимся в школе. Причем, он в основном выбирал сирот, предателей крови и маглорожденных. Вот гад! — эмоционально воскликнула девушка. «Да чтобы ему, сволочи, посмертия не было. Но, раз старика грохнули, значит, теперь в Англии придут к власти террористы. Да и пусть делают, что хотят, лишь бы к другим не лезли», — произнесла продавец. «А вообще, так наглом и надо. Что они хотели, допустив до власти Дамблдора, то и получили. Спасибо, сколько с меня». Расплатившись, покинул магазин, дошел до сквера напротив Горьковской библиотеки, купил в киоске мороженое, расположился на лавке в тени дерева и стал изучать путеводитель по магическим местам. Кстати, волгоградское мороженое оказалось самым вкусным из попробованных мороженых по всему миру. Тут его делают до сих пор по ГОСТам Советского Союза из натуральных компонентов, без всякой химии и добавок. Надеюсь, так оно будет и в будущем, а то, зная коммерсантов, которые в погоне за прибылями способны испортить что угодно, становится грустно при мысли, что такое вкусное мороженое могут испоганить. Из путеводителя выяснил, что по адресу улица 7-й гвардейской дивизии, дом 2, на 6-м этаже здания расположен офис местного органа надзора над магами, то есть, грубо говоря, отдел ФСБ по контролю за магами и магические менты. Именно эти гады внушили моим родителям мысли о моей смерти, именно оттуда были конвоиры, которые надо мной издевались, именно там работает тот мужик, что приходил допрашивать меня с сывороткой правды. Глава 16. До 7-й гвардейской улицы отсюда ехать всего ничего, поэтому решил проехаться и глянуть, что там и как. Перешел дорогу, сел на троллейбус и проехал 3 остановки. Уже с остановки можно различить какие-то чары над зданием. Подойдя ближе, сумел понять, что эти чары призваны контролировать магические воздействия в радиусе сотни метров. Это что, способ уберечь себя от магической атаки? А как сами волшебники пользуются магией? Хотя, скорее всего, у них есть регистрирующий артефакт, в котором фиксируются волшебные палочки сотрудников, и на их магию сигналка не срабатывает, а вот если кто другой захочет поколдовать, то об этом станет известно. В здание попал без проблем. На первом этаже расположились офисы коммерческих фирм и магазин по продаже семян. Этажи со второго по четвертый сдаются в аренду, а на пятом этаже находится арбитражный суд. На лестницу и лифт наложены чары, и простым людям кажется, что кнопок в лифте всего на 5 этажей вверх, а кнопка шестого доступна лишь магам или по случайности. На лестничной клетке пятого этажа обычные люди увидят иллюзию. Естественно, на шестой этаж не стал соваться. Кроме как на этаже с судом, охраны нигде не было, поэтому прошелся по этажам с первого по четвертый. На всех этажах кроме первого одинаковая планировка. В крыле слева по правую руку располагается большой кабинет руководителя с предбанником для секретаря с видом на Волгу, по правую руку пара небольших кабинетов и туалеты. Естественно, по кабинетам я не ходил, достаточно было посмотреть на пожарный план и пройтись по коридорам. Это здание разделено на несколько корпусов, у которых уже другой адрес, то есть 4-6, и так далее. Перечисленные мною помещения находятся в крайнем корпусе, загибающемся буквой «Г», и это торец с видом на реку Волгу. В первом же корпусе под адресом 7-й гвардейской дивизии, дом 6 на первом этаже расположился продуктовый магазин. Обхожу дом и захожу во двор. Во дворе все лавочки заняты молодыми людьми, в основном, парни. Кто-то пьет пиво, кто-то курит, некоторые просто общаются. Выйдя из двора, зашел в продуктовый магазин, купил пиво, чипсов, сухариков. Несмотря на возраст, мне без проблем продали алкоголь, а в Великобритании или Австралии так просто купить пиво бы не вышло. Вернулся во двор и оглядел компании, после чего подошел к трем парням, пьющим одну полторашку пива на троих. «Привет, парни! Пиво будете?» Один из них, белобрысый и худощавый парень низкого роста. На нем надеты синие шорты, резиновые шлепки и черная майка. Он мне ответил: «Пиво будем. А ты что, угощаешь?» Я молча достал из рюкзака 8 банок холодного напитка и пакетики с соленой закуской. «Жарко сегодня», — говорю и с громким пшиком открывая пиво. «Я Джон, в смысле Иван». Второй парень из компании принял банку пива. Высокий, худой, с длинными волосами до плеч. На нем надеты длинные до колен шорты, сделанные из джинсов, и футболка с надписью «Ария». «Приятно познакомиться», — с улыбкой произнес второй он. «Меня Артем зовут. Это Саня». Артем показал на белобрысого. Затем перевел руку, указывая на третьего, бритого наголо накачанного парня без верхней одежды. Ростом тот под 1,90 м. Саня, в отличие от остальных бледных парней, сильно загорелый, словно с начала мая каждый день проводит без одежды на улице, на нем надеты лишь темно-синие спортивные штаны и резиновые шлепки. «А вон тот здоровяк, Андрей», — продолжил Артем. «Ты не пугайся его вида, он не бандит, а деревенский. Тоже рад знакомству», — отвечаю с улыбкой. Парни моментально с отвращением допили теплое пиво в полиэтиленовой таре, расхватали холодные банки и присосались к напитку. «Ах, блаженство», — закатив глаза, со счастливой улыбкой произнес здоровяк Андрей. «Ух, Ванек, спасибо, просто выручил. У нас ни копья не осталось, а тянуть эту теплую кислятину невозможно. Всегда пожалуйста. А откуда тут столько молодежи? Ты чего, не в курсе?» — спросил удивленный Саша. «Тут же общага политеха», — он показал на вход в здание. «Скоро начнутся приемные экзамены в универ, тут сейчас с абитуриентов валом. Но внутри сидеть вообще невозможно, духота страшная. Я думал, ты тоже поступаешь». «Да, нет, я только 10 класс закончил, рано еще поступать». Брат, Андрей с улыбкой хлопнул меня по плечу. «Да ты среди нас самый мелкий». «Ну, как-то так», — пожал я плечами. «И сколько этажей в общаге?» «Сколько видишь, столько и есть, 6, сказал Артем. «На жопе шерсть. Ха-ха-ха». Андрей сам пошутил, сам посмеялся, но больше никто даже не улыбнулся. «Прикольно», — протянул я для поддержания беседы. «И что, девушки у вас там есть?» «Да, какие девушки в политехе?» Со скептическим выражением лица выдал Саша. «Это в педовскую общагу надо идти или в медовскую. Девушек тут раз-два и обчелся, и к ним очередь за километр. А что, парни, если вдруг захотим бухнуть, то к вам в комнату попасть можно. Проблема», — протянул Артем. «Тут комендантша злобная. Пропускает только по пропускам. Нам-то, как абитуриентам, их сделали, а тебя могут не пустить. Я смотрю, тут плоская крыша. Вы туда не пробовали вылазить?» «Мы нет», — покачал головой Артем, «а пацаны из соседней комнаты лазили. Говорят, вначале на чердак попали, там грязюки завались, а выход на крышу не сразу. Вначале нужно дальше по чердаку пройти. Они жутко измазались, потом полдня в душевой отстирывали вещи». «Понятно. А что, там даже замка нет?» «ПФФ», — чуть ли не засмеялся Саша. «Это же общага, какой замок? Так, висит финтифлюшка, чисто для вида. Этот муляж даже на ключ не закрывают. Большой чердак», — продолжил я задавать вопросы. «По идее он один на все это здание», — Андрей обвел пальцем все корпуса. «Как видишь, он не просто большой, он огромный. Немного посидел с парнями, пообщался на разные темы, выслушал пару новых анекдотов и поехал домой. План мести магам, ставшим причиной бед нашей семьи, потихоньку зрел. Да, большинство проблем я создал себе сам, но дементоров и внушение родным о моей смерти не готов простить. Пусть я терпел воздействие этих тварей недолго, но этих умников самих бы заставить испытать те жуткие муки, что доставляют эти демонические твари». Следующие 3 дня продолжал заряжать философский камень. Вечером 4 июля изготовил 12 доз эликсира жизни, одна доза которого рассчитана прекратить процесс старения на полгода. Создал столько же доз эликсира здоровья, который позволит не заболеть на протяжении аналогичного периода времени. Этого семье хватит на 2 года жизни без болезней и старения. Процесс сливания праны меня так достал, что большего количества эликсира не стал делать. Утром 5 июля напоил родителей и бабушку эликсирами, рассказал, как применять, какие эффект. «Сынок, мы с мамой собираемся на рынок закупить фруктов на закрутки», — спросил отец за завтраком. «Ты с нами?» «Да, с удовольствием. А то уже надоело дома сидеть. А куда поедем?» «Номерок, сегодня же суббота, туда колхозники должны приехать», — ответил отец. «В итоге мы поехали на рынок, до которого ехать на машине оказалось совсем недалеко. Ну да, если я пешком туда ходил, что уж говорить о транспорте. А вот припарковаться на месте оказалось негде. На дороге висел знак «Остановка запрещена», при этом вдоль ряда машин ходил гаишник и всех штрафовал. Продавцы разложили товар прямо на земле. Между ними сновала плотная толпа покупателей. Из-за этого проехать во дворы было невозможно. В итоге отец развернул автомобиль и припарковался на другой стороне дороги. До машины пришлось переть мешки фруктов. Поклажа досталась всем. Багажник забили доверху. Самые поганые — волгоградские дороги, то яма, то колдобина. А ведь деньги на их ремонт выделяют огромные. Когда мы свернули на улицу, ведущую в сторону родительского дома, дорога порадовала не просто ямами, а провалами в асфальте. У меня сложилось стойкое ощущение, что эту дорогу со времен бомбежки Сталинграда не чинили. Реально, ямы такие, словно после взрывов снарядов. Езда по такому шоссе превратилась в объезд препятствий. Отец не успел объехать одну из ям, отчего влетел правым колесом в нее. Пробило правую стойку, раздался удар и скрежет. От жутких звуков все пассажиры поморщились. Машина проехала еще 50 метров и громко зарычала. «Пап, глуши!» — кричу ему. «Слышишь, как движок рычит?» Отец заглушил мотор, и дальше мы покатились накатом на нейтральной передаче. Наката хватило, чтобы доехать до поворота на нашу улицу, а дальше нужно было подняться наверх. Отец завел двигатель, который зарычал очень громко, затем он резко утопил газ в пол, и мы быстро доехали до дома. Вылезаю из машины и вижу за транспортом тоненькую струйку масла. Ложусь на землю и заглядываю под мотор. «Ну что там?» – спросил отец. Дырища в картере размером почти с мой кулак. Он еще вмят внутрь. «Блин, я так и знал!» – раздраженно выдал отец. «Надеюсь, головку блока цилиндров не повело. Кажется, этому городу нужен супергерой, который исправит проблему с воровством чиновников и строительством некачественных дорог. Супергерой, который заставит милицию ловить преступников, а не получать от них взятки». Пафосно выдал я. «Да этих гадов, что воруют бюджет на строительство дорог, на кол сажать надо», выдал батя. «Ёперный балет, только и умеют, что воровать». Реально задумался, а могу ли я сделать это, стать супергероем. Но не тем глупцом, что, надев обтягивающие трико, бьет морды хулиганам, а творить настоящие дела. Ведь у меня есть силы, которые могу пустить на благо родного города. Да, это будет незаконно, но если действовать аккуратно, если это поможет хотя бы на год-другой выправить ситуацию в лучшую сторону, то разве имею право пройти мимо лишь из-за страха наказания? Бояться сделать мир лучше и сидеть, засунув голову в кусты, разве это выход? Естественно, я не собираюсь решать все проблемы за всех, но сделать один раз доброе дело, показать путь тем, кто поймет и сможет сделать точно так же, почему бы и да. А если никто за мной не повторит, значит, всех устраивает такая жизнь и не стоит марать руки из-за подобных обывателей. Что меня ограничивает? Мораль. Страх. Мы затолкали машину во двор, разгрузили. Так, я пошел переодеваться, а ты поддомкрать передок пока и на пеньки поставь, отдал команду отец и пошел в дом. Полушпалки за домом сложены. Я поддомкратил автомобиль и нашел во дворе кучку, сложенную из небольших квадратов, напиленных из железнодорожных шпал. Должно быть, отец специально заготовил их для подкладывания под автомобиль. Папа вышел в рабочей одежде, лег под машину и открутил картер. «Ну что, масляный насос целый», — сказал он, как только вылез из-под машины. После чего осмотрел двигатель, и головку не повело, что просто замечательно. «Записывай». Я сбегал домой, взял бумагу и карандаш. Масло минеральное 10, не русская двойная буква в 40, любое, самое дешевое бери, большую тару. Поддон картера и прокладку на ВАЗ-21-8-9, начал перечислять запчасти отец. Обращаю внимание на стойку. Беру в руку отломанный виток пружины и демонстрирую отцу. «Пап, посмотри, блин», экспрессивно выдал отец. «Да что за день такой? Да чтобы эти козлы сами по этим дорогам 100 раз на дню ездили на личных автомобилях, чтобы они жили на одну зарплату и их руки отсохли от воровства. Записывай еще. Съемник пружины, 2 штуки. Отец набрал полную грудь воздуха и резко выдохнул. И пружину переднюю. «Сейчас дам тебе денег».